Глава 35. Прежде Аверос не делал этого никогда и ни для кого, и больше никогда не собирался делать этого впредь. Но один раз в жизни, ради Фенри, на это стоило пойти. Он стоял перед зеркалом, одетый в традиционные для пальджельского двора рубашку и брюки, которые дополнял плащ. Алдеранский мерцающий шелк, все новенькое, с иголочки. Все черное, кроме изнанки плаща, которая была небесно-голубого цвета. Дроид WA-2G даже побрил его, а также остриг и уложил волосы. «Я выгляжу как идиот», — подумал Райли, разглядывая свое отражение. Во всяком случае, он ожидал, что так подумает. Даже планировал. «Я свихнулся?» — поинтересовался он у WA-2G. «Или у меня шикарный вид?» «Эти термины не являются взаимоисключающими». Райли расхохотался. «Меня уел дроид!» «День обещает быть интересным. Лишь бы проклятые черные гвардейцы держались подальше». «Вот ваше светлейшее высочество». Принцесса Фенри протянула руку, и Кейди надела на нее толстый браслет. Конечно, во время церемонии браслет не будет виден. Его скроет длинный рукав ее белого платья. Сорочка, которая проглядывала только через несколько разрезов в юбке, была синей, но такого темного оттенка, что могла показаться черной. «Спасибо, Кейди», — пробормотала Фенри. Она провела рукой по своим кудрявым волосам, которые свободно спадали на спину. «Нормально выглядит? Просто так странно, когда без шарфа». «Как и при всякой перемене», — сказала Кейди. «Нужно какое-то время, чтобы привыкнуть». Фенри кивнула и расправила плечи, словно была солдатом, а не принцессой. «Этот день изменит все». Оби-Ван был благодарен, что его не заставили надевать какой-то церемониальный наряд. Он был джедаем. Вот все, что от него требовалось. Сгодится даже джедай-ученик. Он вышел из покоев заранее, надеясь осмотреть небесную чашу, но территорию задолго до того оцепили королевские гвардейцы. «Простите, сэр», — сказал один из них, который стоял у внутренних дверей в элегантном парадном мундире. «Проход запрещен даже для вас. Приказ капитана Дэррена». «Этого-то я и боялся», — пробормотал Оби-Ван, уходя. Квай-Гон сидел на полу своей спальни, пытаясь медитировать. Покой ускользал от него. «Пусть я буду неправ», — думал он. «Пусть мой сон окажется не более чем сном. Пусть пророчества снова станут метафорами. Лучше я защищу эту планету, ее жителей и своего падавана, чем мне снова будет даровано видение будущего». Но он знал, что это решать не ему. События сегодняшнего дня произойдут так, как пожелает сила. Квай-Гону оставалось лишь быть готовым ответить, какие бы действия ни потребовались. Двумя часами позже Квай-Гон готовился войти в небесную чашу вместе с другими почетными гостями. Спустя какое-то мгновение мимо просеменила министр Орд. В своей узкой юбке ей приходилось делать множество мелких шажков. Она вперила взгляд в Квай-Гона. «Я уже чуть было не подумала, что напрасно выделила вам место, что вы в конце концов решите бойкотировать церемонию, или вам больше не снятся картины ужасного будущего». «Мои видения остаются при мне», — мрачно ответил рыцарь. «Потому-то я и должен быть здесь, чтобы оказать любую посильную помощь». Не впечатлившись, она встала рядом с рыцарем, а прямо впереди стоял какой-то незнакомец в черном. Квай-Гон вытаращил глаза. «Райль?» «Да, да, не устраивай сцен», — сказал безукоризненно выбритый и щегольски одетый человек, который непостижимым образом оказался Райлем Аверосом. «Это для коронации и ничего больше». «Подумать только!» Министр Орд сняла пенсне, проморгалась и надела снова, затем пристально посмотрела на Райля. «Аверос, вы просто красавчик!» «Слуги тоже так сказали!» «И некоторые дроиды, и пара гвардейцев», — Райль насупился. «Я как-то слишком уж часто это слышу, и почему-то все удивляются». Квай-Гон вымученно улыбнулся, но изумление лишь на миг сняло груз страха с его сердца. Он уже чувствовал, как эта тяжесть возвращается. «Когда видение начнет сбываться», — сказал он себе, — «будь готов. Ты именно в том месте, где и должен быть». Заиграла музыка, и процессия королевских гостей двинулась по центральному радиусу небесной чаши. Сквозь стеклянный купол падали солнечные лучи, и вся позолота искрилась и сверкала. Даже однообразные серые и коричневые одежды пайджельцев казались красивыми. Тона стали мягкими, приглушенными. А солнечный свет выхватывал проблески красного, золотистого и фиолетового на воротниках и подолах. Квай-Гон сел на отведенное ему место позади Раэля. К своему облегчению он увидел, что оказался не единственным, кто взял на церемонию световой меч. Раэль, наверное, сегодня рассматривал его скорее как парадное оружие, но Квай-Гон знал, если дойдет до драки, Раэль будет биться рядом с ним. В конце дальнего радиуса открылась дверь, и со стороны парка вошли религиозный лидер, именуемый Хранителем Неба, женщина-ювелир, которая несла в руках деревянную шкатулку, и Оби-Ван. На мгновение Квай-Гон почувствовал гордость за хладнокровное спокойствие ученика. Тот держался так, как будто всю жизнь представлял республику, и как будто даже не догадывался, что шагает навстречу смертельной опасности. «Пусть я окажусь неправ», — снова подумал Квай-Гон. «Пожалуйста, пусть я окажусь неправ». Наконец музыка достигла крещендо, и принцесса Фенри начала свое шествие по радиусу, направляясь к возвышению. Ее белое платье не слишком отличалось от того наряда, что она обычно носила во дворце, но это не имело особого значения. Квай-Гон подозревал, что взгляды большинства гостей прикованы к ее волосам, которые были впервые открыты публике и своей яркостью затмевали все цвета в зале. Самого Квай-Гона, однако, больше заинтересовал тот факт, что на возвышении Фенри сопровождал капитан Дерен. «Дерен может спокойно нанести удар», — подумал рыцарь. «Он может убить Фенри или Оби-Вана, или даже обоих, и я не успею их защитить». С другой стороны, доказательства того, что предатель Дерен, по-прежнему не было. Квай-Гон покосился на министра Орд, которая, судя по ее виду, очень гордилась собой. Разве не ходила она тайком в небесную чашу, и как раз прошлой ночью, когда ему и приснился вещий сон? Орд была пожилой женщиной, явно безоружной, и на церемонию она надела платье, в котором было трудно ходить, не то что сражаться. Но кто мог сказать, какие силы она могла иметь в своем распоряжении? Немного дальше сидела секторальная управляющая Мэрит Кол, вся в белом, надменная и элегантная. Поскольку власть Фенри лишь укрепляла власть Дзерки, Кол не имела причин покушаться на принцессу. Но Квай-Гон не мог быть уверен, что видение показало ему именно покушение на принцессу Фенри. Фенри там присутствовала, но, возможно, удар был направлен против кого-то другого, например, Дерена или Оби-Вана. Хранитель неба начал. «В старину мы, пайджельцы, отправлялись в космос, чтобы почувствовать невесомые объятия духов. Теперь наша кронпринцесса дарует нам новый способ достичь звезд. Благодаря своей мудрости, благодаря переменам, которые она несет, она свяжет нас с большой галактикой, как никогда прежде». Фенри шагнула вперед и приняла из рук Хранителя Неба церемониальный меч, который подняла над головой. Затем она сделала знак Дерену и Оби-Вану встать рядом с ней в центре помоста. Страха в ней не было. «Будешь ли ты, — спросил Хранитель Неба, — сим мечом охранять Пайджел, защищать его от врагов, беречь его независимость?» «Да, — ответила Фенри. — Буду». Квай-Гон не сводил глаз с Дерена и поэтому чуть не пропустил момент, когда принцесса Фенри вонзила меч в Хранителя Неба. «Дерен, давай!» — крикнула она. Тот что-то нажал у себя на поясе, и помост обволок мерцающий золотисто-оранжевый свет. «Щит!» — осознал Квай-Гон. А зал наполнился криками и воплями ужаса. Оби-Ван шагнул ближе, чтобы помочь Хранителю Неба, но застыл, когда Дерен нацелил бластер в его голову. «Кровь!» — подумал Квай-Гон. «Крики!» «Свет, падающий сверху! Это все происходит наяву! Мое видение сбывается!» Никогда еще ему не было так горько от собственной правоты. «Фенри!» — Раэль медленно, будто в состоянии шока, поднялся на ноги. «Фенри!» «Слушайте меня!» — крикнула Фенри, и толпа утихла. Хранитель неба рухнул на колени, Он был серьезно ранен, но жив. «Они хотели заставить меня подписать договор, который отнимет у меня всю власть. Мой регент и корпорация Дзерка не думали ни о чем, кроме прибыли. Этот договор!» Она практически выплюнула это слово, будто какую-то гадость. «Лишил бы меня возможности сделать то, что необходимо для блага Пайджела. Я не смогла бы вышвырнуть Дзерку вон! Но я не буду подписывать этот договор! Я не отдам свою власть! И я отомщу тем, кто пытался сделать перемены невозможными, ибо они хотели нас погубить!» Раэль пошатнулся. Квайгон схватил его за локоть и толкнул вперед. «Потом будешь падать в обморок. Сперва помоги мне их спасти!» Но что они могли сделать? Квайгон уже понял, что помост накрыт одним из щитов черных гвардейцев, и световые мечи против него бессильны. Несомненно, ради этого момента щиты и создавались. Проталкиваясь через паникующую толпу, рыцарь увидел, как Фенри включила персональный щит, который излучался браслетом, спрятанным у нее в рукаве. Щит Деррена был уже включен. Только Хранитель Неба, Ювелир и Оби-Ван остались без защиты. «Сосредоточься на том, что ты можешь сделать, а не на том, чего не можешь». Квайгон повернулся к Райлю. «Найди верных гвардейцев, если получится. Распорядись закрыть воздушное пространство над Небесной Чашей». Раэль подчинился не сразу, но затем он взял себя в руки и побежал к дальней двери. «Корпорация Дзерка больше не будет владеть Пайджелом!» — закричала Фенри, делая знак Деррену. Квайгон заметил, как Мэрит Кол попыталась скрыться в толпе, но уже в следующий миг Деррен выстрелил в нее. Кол упала. Снова послышались крики. Оби-Ван попробовал воспользоваться тем, что Деррен на мгновение отвел оружие, но капитан практически тут же снова взял его на прицел. «Принцесса Фенри, пожалуйста, постойте!» Орт выбежала вперед, не обращая внимания на повисший в воздухе запах озона. Такая отвага вынудила Квайгона пересмотреть свое отношение к этой даме. «Вы не понимаете, что делаете! Вы, по сути, еще ребенок!» «Ребенок?» — чуть ли не завизжала принцесса. «На Набу правят королевы моего возраста!» «На Тайдарии принцы моего возраста!» «Королева Алдорана взяла с собой принцессу Брею помогать на переговорах, а она еще младше меня! И я видела, как Дзерка душит Пайджел, хотя старшие этого не видели! Не поучайте меня и не зовите ребенком!» Фенри взяла себя в руки. «Вы честны, министр Орт, за это я вас пощажу, но впредь не сомневайтесь во мне!» Квайгон сделал вдох, сделал выдох, вобрал в себя столько спокойствия, сколько мог. Открылся силе так полно, насколько был способен. И затем окинул зал свежим взглядом. Огни сигнализации, должно быть, лихорадочно мигали, но сирены молчали. Несомненно, капитан Деррен их отключил. Ни один солдат пока не вошел в Небесную Чашу, хотя множество их толпилось снаружи. Это значило, что армия верна Фенри, или, во всяком случае, Деррену. А солнечный свет уже не лился сплошным потоком, а стал каким-то рваным, как будто небо закрывали тучи, или... «Ты годами брал взятки у Дзерки», — сказала Фенри поверженному Хранителю Неба. «Разрешал им использовать священные ангары, предназначенные лишь для ковчегов душ!» Хранитель Неба сжимал свое окровавленное плечо. «Ваше светлейшество, и я...» «Оставь свою ложь при себе!» Фенри повернулась к дрожащей женщине-ювелиру. «О, серьезно, успокойтесь, с вами все будет в порядке!» Ювелир продолжала дрожать. Фенри открыла шкатулку, достала маленькую диадему и сама возложила ее себе на голову. Квайгон пробрался ближе к возвышению, расталкивая толпу народа, спешившего к выходу. Однако большая часть гостей осталась и продолжала наблюдать. То ли из нездорового любопытства, то ли даже потому, что поддерживала Фенри. Рыцарь попытался поймать взгляд Оби-Вана, но Падаван неотрывно смотрел на Деррена, явно надеясь на еще один шанс защитить себя. Не похоже было, чтобы этот шанс ему представился. «Я должен попытаться», — подумал Квайгон. Он зажег меч и прыгнул вперед. Едва ноги коснулись земли, он рубанул своим оружием по светящемуся периметру щита. Зеленый клинок с треском натолкнулся на оранжевое свечение, отлетев с такой силой, что, казалось, завибрировали кости рук и плеч. Меч был бесполезен. «Джедай-джин!» Фенри полуобернулась к нему. «Вы единственный возражали против договора! Вы единственный отказались послушно ползать у ног дзерки! За это вас пощадят!» «Карабаст, если бы на возвышении стоял я, а не Оби-Ван, он был бы в безопасности, а теперь...» «Но ты!» Принцесса, а точнее, поскольку теперь она носила корону, то королева, повернула голову в сторону Оби-Вана. «Ты поддержал этот злодейский договор! Ты хотел заставить меня его подписать, поэтому для тебя снисхождения не будет!» «Фенри, нет!» — крикнул Квай-Гон. Она махнула Дэрону. «Капитан скривился в ужасе», — осознал Квай-Гон, но ответил только «Как прикажет моя королева». То, что случилось дальше, большинство людей увидели бы лишь как размытое пятно. И лишь концентрация позволила Квай-Гону разглядеть все в деталях. Дэрон поднял бластер. Оби-Ван зажег меч, хотя и знал, что тот бесполезен. Клинок был не синим, а оранжевым. И когда Оби-Ван взмахнул мечом, клинок без труда прошел сквозь щит Дэрона. Прямо в Дэрона. Капитан охнул от боли и повалился на пол со стоном, зажимая руками окровавленный живот. Фенри завизжала. Оби-Ван развернулся, снова оказавшись между вооруженной мечом королевой и раненым хранителем неба. Квай-Гон пытался взять в толк, что произошло, что случилось с оружием Оби-Вана. Стеклянные панели, из которых состоял купол небесной чаши, начали раздвигаться. Тени, закрывавшие небо, оказались транспортерами королевской гвардии, которые парили над зданием. Кто-то воскликнул. «Ваше Величество, генератор щита!» Квай-Гон осознал, что это кричала Кейди, которая явно была посвящена во все с самого начала. Королева Фенри сорвала с пояса Дэрона какое-то маленькое устройство. В следующий миг в чашу упали змеящиеся тросы, сброшенные с транспортеров. Кейди взялась за один из них, Фенри схватила другой. Квай-Гон подумал, не завладеть ли третьим, но решил, что солдаты перережут трос еще до того, как он поднимется до верха. «Прощай, Дэрон!» Фенри накинула на себя обвязку. Они с Оби-Ваном долго смотрели друг на друга, а потом ее потащило вверх. «Щит!» — подумал Квай-Гон, опасаясь, что тот перережет Оби-Вана своим краем, но поле оказалось компактным. Оранжевое свечение постепенно слабело, отдаляясь вместе с Фенри, которая вскоре оказалась над куполом чаши. Рядом с ней, на своем собственном тросе, поднималась Кейди. Все присутствующие глядели вверх, за исключением Квай-Гона, который поспешил к своему ученику. Оби-Ван все таращился на оранжевый клинок своего меча, но, наконец, он повернулся к учителю и сказал, «Что за...» «Это революция сверху», — ответил Квай-Гон. Райль думал, что охраняет Фенри. Дзерка думала, что манипулирует ею, но никто не сумел ее раскусить. «Но что Фенри собирается делать теперь?» Оби-Ван тряхнул головой, пытаясь сосредоточиться. «Скоро узнаем», — сказал Квай-Гон.